Все должно работать, да? Отлично. Итак, модель для сборки in the house. В прямом смысле. Выход в доме. За вертушками диджей Михаил Габович. Далее присутствует диджей и диджей Андрей Инкогнито. Диджей Андрей Инкогнито. Я не вижу. Но где-то я на... Он уже здесь. Прошу. На сцену. Литературный редактор Сергей Чекмаев. Приходите, приходите. И наш сегодняшний гость, которого Сергей представит сам... Прямо сейчас. Добрый вечер всем. Спасибо, что пришли. Анонс я уже вешал. У нас сегодня в гостях уникальный писатель-фантаст Почвенник. Мастер деревенского хоррора Михаил Кликин. Миша, поднимайся. Вот он, главный из сердца вампира. Представление. Вот можно так же. Все, работает? Представление звучит как издевательство. Но разберемся. Ты заметил, да? Хорошо. Мы решили сделать так. Мы сегодня вопросы оставим на потом. Сейчас Миша немножко расскажет о том, как появился этот текст, потому что меня спрашивали на входе, можно ли записывать рассказ. Ребята, вот автор, он вам скажет. Вот. Но мы вроде решили, что можно. Расскажи про текст, что текст еще не опубликован. Опять очередной раз мы на живых выступлениях выступаем перед вами с эксклюзивным рассказом. Я не готовился, поэтому прошу простить, если что-то скажу не так, запутаюсь и так далее. Я сам из Иваново, из Ивановской области, человек сельский, деревенский. Город Иваново знаменит... А невесты в вашем городе есть? Вот не только город Иваново знаменит не только невестами, но еще тем, что там говорят на «я». В Иванове говорят 15 и так далее. Вот поэтому открыл тайну, вы теперь можете всех ивановцев узнавать по 15. Соответственно, рассказ, который сегодня прозвучит, он написан в какой-то степени как раз вот про наши ивановские деревни. Про те места, где я родился, вырос, получил какое-то образование, прежде чем уехать в город. Вот. А у меня был такой цикл деревенских рассказов. Большинство из них уже были озвучены, модели для сборки начитаны. И вот это вот... И у меня была мысль эти рассказы выпустить сборником. Но объема не хватало, я что-то там писал, но нужного объема так и не догнал пока что. И по замыслу, вот рассказ, который прозвучит сегодня, он должен быть завершающим. И если вы слышали, может быть, кто-то читал даже мои рассказы, вот эти вот из деревенского цикла, он вот в этом рассказе, в рассказе «Бабушка» может найти какие-то отсылки вот к тем текстам из деревенского цикла, которые я раньше написал, опубликовал. Вот, в общем-то, наверное, у меня все по рассказу. Нужно вспомнить знаменитый рассказ «Нашу пыль», который, если мне не изменяет память, мы читали на радио, знаменит он тем, что мы случайно потеряли маленький кусочек при чтении, и потом была сделана полная версия, за ней любители и собиратели модельных текстов много гонялись. Еще был такой текст «Мёртвые пашни», если кто помнит, из сборника «Зомби в СССР». Да, в этом тексте тоже есть отсылка к «Мёртвой пашне», но не факт, что... его увидите, почувствуете, найдете. Вот. И там, насколько я помню, рассказ «Чёрный кобель жук» тоже был начат, правильно? На него есть отсылка. Ну и на остальные рассказы, кому интересно, можете попробовать по тексту поймать эти отсылочки. Между слов, надо сказать, Михаил-то не признается, а по рассказу «Мёртвые пашни» сейчас готовится сниматься фильм «Российский зомби-хоррор». Уже готов сценарий, и продюсер направил на него дать интервью. Михаил даже в свое время собирался, а делал сценарий для будущего телесериала. Ну, пока все это на стадии разработки, но, по крайней мере, уже режиссер, продюсер определены, и съемки должны скоро начать. Но опять же, эти слова Сергея, как его представление, звучит как издевательство. То есть неизвестно еще, что будет с фильмом. Сценарий написан давно-давно. И как у нас в российском кинематографе, как обычно, все упирается в деньги. Найдет продюсер деньги, возможно, что-то будут снимать. Не найдет, ну, значит, у меня будет в загашнике сценарий, который я сделал. Ну, мы не будем сейчас долго тянуть, потому что нам надо Михаила отпустить в конце нашей программы. Я хочу вот только добавить в паузе между первой и второй частью. Посмотрите, кто будет сюда приходить. На прошлом живом выступлении мы читали рассказ Леонида Каганова «Продавец случайных чисел», если кто помнит. Вот этот сборник, про который я тогда говорил, сборник рассказов социальных антиутопий «Семьи нет». Он здесь будет стоять, можно его посмотреть. Тут нарисован динозавр. Иллюстрация на обложке тоже с рассказом Михаила Плигина под названием «Динозавр». Но это не я рисовал. Этот рассказ мы прочитаем потом. Рассказ-то ты писал, что ты оправдываешься? Сборник о будущем современной семьи, ее печальном, нарисован динозавр Михаил. Вот ты художника ввел в заблуждение. Вот, смотрите. А сейчас Влад приступит к чтению того ужаса, который Михаил для нас приготовил. Ну, в общем, я надеюсь, памперсы все взяли. Спасибо за представление. Спасибо. И хотел бы еще добавить, что очень благодарен всем, кто пришел сюда, несмотря на жару сегодняшнюю. Но, как выясняется, все не так страшно, и здесь достаточно мило. Давайте дышать осторожно. Ну, а атмосфера вполне, я думаю, подходит для хорроров. Прошу, кстати, выключить мобильные телефоны или перевести их хотя бы в авиарежим или виброрежим, ну, так на всякий случай. Ну и начнем, пожалуй. Подшипник загудит или потеряет поле, амортизатор лопнет. Да что тут рассуждать? Там один бампер, как половина Нивы стоит. Нив у Володьки было аж 3 штуки. Одна для жены, с шумкой по всему салону, с понтовой музыкой, с елочкой вонючкой, с занавесками, с собачкой, болтающей головой. Вторая для повседневной езды, серенькая, неказистая, простенькая, ни гаишникам, ни завистникам в глаза не бросающаяся. И третья, самая любимая, длинная, это для экспедиции. Третью Ниву Володька звал аллигатором и загонял ее порой в такие грязи, откуда действительно выбраться мог только настоящий крокодил. Стояли на аллигаторе 2 лебедки, кенгурятник и длинный широкий багажник на крыше с парой убранных ключиков и запасов. Двигатель Володька сам растачивал, кованые поршни ставил, с карбюратором химичил, коробку перебирал, перестраивал. За колесами ездил в соседнюю область, потому что того, чего хотелось ближе найти, не мог. Аллигатор своего Володька по всякой ерунде не беспокоил. Выгонял его из гаража только если подозревал, что другая машина к планируемому месту не пройдет. экспедициям Володька готовился всерьез. Сверяясь со старыми картами, с доступными в интернете спутниковыми снимками, прокладывал маршрут, заносил в навигатор точки, наводил справки о живущих в тех местах людях и оживших прежде, записывал фамилии, чтобы при случае представиться родственникам, самым тщательным образом проверял состояние машины, а потом гонял по окружной дороге и ближайшему пастбищу, услушивая подозрительные стуки. Еды набирал на неделю, воды запасал дней на 10, бензина в 3 раза больше необходимого заливал. Укладывал в просторное грузовое отделение, располагающееся сразу за водительским сиденьем, палатку «Тайга», газовую тарелку с баллоном, связку удочек, китайский спальник, коврик, пенку, пару одеял, набор походной посуды и самодельный по журналу «Радио» собранный метлоискатель. Ружья у Володьки не было. Боялся Володька ружей, зато имелась у него травматическая оса, которую он однажды от стаи полудиких собак отбился. Прихватистый топор с резиновой ручкой, длинный тесак, изготовленный поселковыми химиками, и набор просроченных сигнальных ракет. Их Володька держал в железном ящике на крыше для пущей безопасности. В свою последнюю экспедицию Володька ракеты не взял, скрутил ящик с верхнего багажника, снял, освобождая место, вот предчувствуя, что пожива будет богатая. В Россена, насколько он знал, уже 5 лет никто не наведывался. Точно по границе 2 соседних областей протянулись широко болотистые терпенники с глубокими карьерами старых выработок. Езжих дорог там было 2. Одна огибала торфяники с запада, другая с востока. Деревенька Россена располагалась точно между ними. Что от одной дороги скакать 12 километров по бугристым лугам, что от другой те же 12 через такие же дикие пустоши. Старые подъезды к деревне еще можно было угадать по редким электрическим столбам, черным и покосившимся, по заросшим крапивой валам, по прогалам в кустах на месте бывшей колеи. Но с каждым годом приметы эти становились все менее отчетливыми, и прочитать их мог лишь тот, кто бывал здесь прежде. Володька на память не надеялся. Он больше полагался на навигаторы, старые, некоторые аж царских времен карты. Просто на за всю свою жизнь он наведывался лишь несколько раз и все в одно лето. Было это очень давно, когда он числился в совхозе учеником механизатора и на тарахтящем Т-40А раз в неделю отвозил студентам-стройотрядовцам флягу с молоком, половину бараньей туши, 20 буханок хлеба и 4 блока сигарет «Шипка» или Ту-134. Все остальное стройотрядовцы добывали на окрестных полях и у местных жителей. Саму деревню Володька помнил смутно. В память врезался только один дом, стоящий как раз на въезде. Был он построен, видимо, каким-то местным маргиналом, и фасад его смотрел не внутрь деревни, как принято, а наружу. Да и стоял дом отдельно от всего фасада. Он отвернулся от соседей и поворотился к ним задом, крепко на что-то обидевшись. Большой дом, заметный. Володька однажды поинтересовался, кто там живет, но внятного ответа не получил. Теперь у него была возможность это выяснить. Володька по опыту знал, что заброшенные дома могут многое рассказать о хозяевах. Особенно если дома эти стоят в стороне от больших дорог, вдалеке от крупных поселков, недоступные для вандалов и любителей чужого имущества. Себя Володька ни к вандалам, ни к воришкам не причислял, считая, что занимается благородным делом, сродственным науке археологии. Он даже шляпу купил себе, как у Индианы Джонса. В ней приходил в областные музеи, предлагая приобрести старые вещи. От музея, кстати говоря, выгода получалась невеликая, разве только тешили самолюбие и крохотные таблички с упоминанием его имени. Вот этот, мол, крестьянский серп конца 19 века найден жителем села Масейцево Владимиром Топоровым. И этот ухват тем же товарищам подарен, и скупа деревянная, и набор веретенной сита, и коромысла. В музее Володька отдавал 3 муху, какую не жалко. Для вещей посерьезнее у него имелись другие покупатели. Ларей сундуки сдавал он городским дизайнерам. Они же десятками брали у него кринки, чугунки, керосиновые лампы, самовары, вязаные из лоскутов половики, фабричные гобелены с медведями, ходики с гирями, литые утюги, старые телевизоры и ламповые радиолы. Все это шло на оформление интерьеров ресторанчиков, гостиниц и загородных домов, благо мода на сельскую старину крепла год от года. Особый доход получал Володька с коллекционеров. Елочные игрушки, монеты, марки, открытки, колокольчики, куклы, календари, граммофонные пластинки. Такое добро было ценнее всего. Впрочем, нет. Иконы, пожалуй, ценились выше. Но с иконами Володька осторожничал, продавал их только через проверенных людей, по одной, по две, и для каждой доски готовил подробную легенду, где ее нашел, или у кого купил, или на что выменил. Археология археологии, но шарится по чужим домам, пусть и давно брошенным, дело, на взгляд закона, неправильное и преступное. Так что лишнего внимания Володька не искал. А за иконами в государстве присмотр особый. Это не марки какие-нибудь, и не безобидные колокольчики. Стоит ли рисковать не за несколько тысяч, пусть даже и десятков тысяч рублей? Володька к деньгам не жадничал. Не такое у него воспитание было. Да, зарабатывал неплохо, дом отгробил, три Нивы держал, мог бы и не ставил их круизер или месяц, так и возможность купить. Но за барышом не гонялся. Нет, само все как-то в руки приходило. Что делать, что правильные знакомства, что деньги. Не в деньгах счастье-то, правильно скажу. Вот и берегся Володька. Икон сторонился. Золото, если бы оно вдруг попалось, наверное, не взял бы. Избы, у которых еще могли объявиться хозяева, в которых еще можно было увидеть признаки недавнего пребывания людей, дачников или охотников или рыбаков, Володька старался не обирать. Только в блокнотике делал себе пометочку. Попал в Осташкове, два прохудившихся дома еще бы три, наверное, простоят, и уходил в освоясь до поры до времени. Деревень-то пустых и мертвых вон сколько. А другие еще только умирают, безлюдивят. Годков через восемь и туда можно будет наведаться. Да, понастроили прадеды, обосновались. Думаю, наверное, что на века. Но внуки их удержаться на земле не смогли. Не захотели, вернее сказать. А и понятно почему. Рыба ищет где глубже, человек где лучше. Вот если бы в деревне все, как Володька Топоров, жили, разве ж уехали бы? Ну, наверное, кто-то все же уехал бы. Но кто-то же остался. Потому что если у тебя есть Нива, то ты из самой глухой деревни до районной цивилизации за час докатишься. А что такое час? Фу! Москвичи вон по два с лишним часа от дома до работы добираются. А у них там метро и троллейбусы с трамваями. Отдал бы Хрущев в свое время каждому крестьянину по личной машине, глядишь, все иначе бы вышло. Ну или прежде. Аллигатор хозяина не подвел. Отработал на маршруте по высшему разряду. Бодро пробежался на шоссе, гремя в асфальт жесткими шинами. Лишь немного сбавил скорость, съехав на подсыпанную гравием грунтовку. На бездорожье катился ровно, легко подминал низкие кусты, в лужах зря не буксовал и даже по разбитой лесовозами колее прополз с уверенным, не надрывается. Володька от вождения получал исключительно положительные эмоции, только осторожничал, проезжая по местам бывших деревень Кончихи и Жирова. Ямы сгнивших колодцев не затягивались долго, не дай бог угодить в такую колесо. Расцену он распознал километра за три. Увидел кроны могучих ветвей. Признак верный, примета почти безошибочная. Там, где собрались эти огромные ремучие ливы, прежде обитали люди. Других следов может уже не остаться, даже бугры на месте ист могут стать неразличимы. Но корявые старые дерева, будто надгробные памятники, всегда укажут место ушедшей под землю деревни. Расцена под землю ушло не все. Володька специально свернул с проложенного курса, заглушил Ниву на лысом темечке округлого холма, опустил стекло и минут 20, покуривая, внимательно оглядывал округу через морской бинокль БПЦ-2, оставшийся от отца охотника. Слушал, не меркнет ли вдалеке коза, не заскрипит ли, повизгивая ворот колодцев, не тяпнет ли собачонка, не захлопчет ли истерично курица, разродившись яйцом, не зазвенит ли пила. Володька осторожничал. Знал, что и в брошенных вроде бы деревнях можно наткнуться на какого-нибудь таящегося отшельника, а то и на целую банду. Сам он с такими людьми не встречался, не водилось, слава богу. Но слышал, Володька, и про лютых беглых зэков, и про скрывающихся от бандитов-должников, и про нерусских нелегалов, потерявшихся на русских просторах, и про городских синяков, поменявших городскую квартиру на гнилую колоду с ящиком паленой водки внутри. Ничего подозрительного под родственскими ветлами Володька не углядел, ничего особенного не услыхал. Выщелкнув аккурат в окно, он завел машину и направил ее вниз по склону безымянного холма, у которого наверняка в прежнее время имелось собственное имя. Деревню Володька, конечно же, не узнал. Очень уж она одичала. Черные кривые избы чуть не по самую крышу заросли прыщевиком, крапивой и дымогучими лопухами. Просто так не пройдешь, прорубаться надо. Место прежних огородов поделили между собой лебеда, терновник и малина. Запущенные палисадники у домов гуще тропических джунглей сделались. Раздались вши, изнутри ломая сгнившие изгороди. От дороги только намек остался. Куда аллигатору было не привыкать, а он пёр, будто трактор, оставляя в дремучей траве приметную просеку. Светло блеснуло за кустами вода, и Володька вспомнил, что в той стороне должен быть пруд. А недалеко щитовой барак стоял, где студенты жили. Он заглушил Ниву, решив пока не следить лишнего. Посидел в машине, открыв окна, неспешно и с удовольствием высмолил сигаретку, потом перекусил домашними бутербродами. Все было тихо. Он поднял стекло, достал полуметровый тесак и положил его на колени. С пассажирского сиденья взял осу в самодельной кобуре, нацепил ее на широкий ремень. Раздавил двух жирных слепней, залетевших в салон, и, мысленно пожелав себе ни пуха, ни пера, открыл дверь и прыгнул в глубокую траву. Он еще не знал, куда именно направиться, когда запирал машину и обходил ее кругом, осматривая колеса и проверяя подвеску. Но вот он поднял глаза и сразу же увидел тот самый дом. Большой, крепкий, отвернувшийся от соседей и нарушивший стройность фасада. Володька сунул брелок с ключами в карман и, помахивая тесаком, направился к этому двухэтажному великану. Дом был старый, дореволюционный, и принадлежал он определенно кому-то из прошлых местных богатеев. Простые крестьяне таких хором ни при царе, ни при советской власти не строили. Первый этаж кирпичный, верх рубленый, крыша с башенкой железом крытая, входа два, не считая лазов под пол и двери со двора. Выглядел дом неважно. Печная труба рассыпалась, кровельное железо сгнило до дыр, сруб заметно просил одним углом, отчего между крышей и верхним венцом образовалась треугольная щель, из которой выбивались какие-то сивые лохмы, не то перепрелая солома, не то сухой мох или паклет. Володька все вокруг истоптал, исследуя подходы к дому. Телефоном своим с разных точек всех интересных фотографировал истертую надпись «Молоко» на кирпичной кладке, жестяную табличку с еле угадываемым изображением лопаты, здоровенный замок на воротах двора, весь в рыжей ржавой чешуе, гранитные ступеньки в землю вросшие. Главный вход был заперт изнутри, но Володьку это ничуть не удивило. Он и сам частенько закрывал парадную дверь из дома, а на улицу выходил через перестроенный сарай. Выламывать запоры Володька не решился. Только покачал рассохшуюся дверь плечом, заглядывая в черную, пахнущую затхлостью щель и слушая бряцанье натягивающейся цепи. В дом он залез через развалившийся скотный двор, благо дыр в его стенах образовалось предостаточно. Во дворе Володька нашел первую поживу. Запревшую упряжь, хомуты, мятый самовар, резак для самосадного табака, керосиновую лампу без стекла, большую гринку и маленький чугунок. Барахло это ценности не представляло, но его наличие указывало на то, что мародеры этот дом обчистить не успели, а значит, здесь можно рассчитывать на хорошую добычу. Володька приободрился. Вход в дом со двора тоже оказался заперт изнутри. Это было странно. Наверное, Володьке следовало насторожиться, но он к своему открытию относится спокойно. Мало ли, какие еще выходы могли оказаться в таком большом доме. Но заперли хозяева свое жилище перед отъездом, а сами, например, через окно выбрались. Дверь Володька выломал без труда, орудуя подобранным здесь же ломиком. Пригнувшись, шагнул через истертый порог и оказался в темном коридоре. Холодном, тесном и глупом. Примыкающих крохотных закутках должно быть когда-то явилась обслуга. Когда господ не стал и у дома появились новые хозяева, здесь, видимо, хранились домашние заготовки, дрова и всякий хлам, корзины, мешки, ненужные нели. В дальней каморке Володька обнаружил пыльные кипы книг и очень обрадовался. Буквинисты были одни из лучших его клиентов. Но радость Володькина поутихла, когда он разобрал несколько стопок. Старинных изданий здесь не нашлось, все книги были помечены печатями школьной библиотеки, давно не существующей. Должно быть, когда школу трехлетку расформировали, ушлый хозяин подсуетился и уволок часть книжного фонда в свои закрома. Из той же самой школы, очевидно, происходили разнообразные учебные плакаты, которые, как позже выяснилось, висели по всему дому. Паровая машина Бурзунова, устройство Солнечной системы, съедобные и ядовитые грибы, скелет человека. Особенно странно они смотрелись рядом с иконами в углу просторной горницы. Володька довольно быстро разобрался в путанной планировке дома. Жилых комнат здесь было всего две, обе на втором этаже. Остальные помещения, многочисленные чуланы и две горницы, не отапливались. Небольшой зал, расположенный на первом этаже, Володька, несмотря на царящие там темень и затхлость, прозвал парадным. Сюда сходились все коридоры, здесь была лестница наверх, отсюда можно было выйти на улицу. Беленые кирпичные столбы подпирали потолок зала у дальнего угла. Володька долго не мог понять их назначение, и только поднявшись наверх, да наскоро обследовав жилые комнаты, сообразил, что на столбах этих стоит русская печь. Добра в доме скопилось изрядно. Так вот, ничего сколь-либо ценного Володька пока не приметил. Разве только иконы, но и они, кажется, ничего особенного из себя не представляют. Обычные доски для картонки с картинками. Володька, впрочем, не расстраивался. Делать какие-то выводы пока было рано. Работа ему предстояла большая. Надо было перерыть все лари, все шкафы и комоды, заглянуть в каждый темный угол, забраться на чердак. Там-то обычно и попадались самые интересные вещи. Он уже высчитал по настенным календарям, по газетам, по дюжине примет, что дом стоит покинутый лет 10. Одна только странность смущала. В двух жилых комнатах было непривычно чисто. Ни тебе хлопьев пыли, ни дремучих паутин, ни дерьма машинного. Но кроме этого еще что-то неясное тревожило Володьку. Какое-то смутное недоброе ощущение не отпускало его. Будто бы в тех комнатах он то ли почуял чего-то, то ли увидел краешком глаза, то ли услышал. Не заметил, не обратил внимания сразу, но в подсознании ежом засело неудобное чувство, и теперь оно ворочалось, ерошилось, кололось, хотя Володька давно уже ушел вниз и занялся делом. Чуланы до закутки последовательно обыскивали. А потом он как-то вдруг сразу понял, осознал, что же это такое ему покоя дает. На него словно просветление снизошло. Он выпрямился, замер, дышать боясь. В горле вмиг пересохло. Он вспомнил. Там, в одной из комнат наверху, что-то негромко, но вполне отчетливо тикало. Он долго стоял в глухом чулане, окруженный светодиодными кемпинговыми фонариками, и вслушивался в ставшую зловещую тишину. Ноги затекли, а он боялся пошевелиться. В голову байки какие-то лезли. Про домовых, про злыдней банников, про лешего, прирученного деревенскими старухами. Вспомнились беглые уголовники, сгинувшие в лесах района. Нет, уголовников тут быть не может. Они бы и вокруг дома наследили, и в доме бы следы оставили, как бы не тихарились. Володька чуть успокоился. А не почудилось ли ему это тиканье? И это насекомое такое щелкало. А пусть даже и часы. Может, кварцевые с мощной батарейкой были такие лет 10 назад? Были. Пусть дней 10, пусть 8 или 7. Могут часы так долго проработать? Ну, раз тикают, значит, могут. Он приободрился, сел на рассохшуюся бадью, вытащил осу из кобуры. На часы свои наручные поглядел и удивился. Уже почти вечер, надо же. Увлекся, чужие вещи разбирая, к выходу ценное стаскивая. Скоро надо будет на ночлег устраиваться. Но только не здесь, нет. Володька редко оставался ночевать в брошенном жилье. Всегда торопился уйти из пустого дома до наступления темноты. В таких местах и днем-то жутко бывает, особенно в непогоду, а уж ночью-то. Ночевал Володька обычно в Ниве. У него и занавесочки на окнах были, и шторка на присосках для лобового стекла имелась. Закроешься наглухо, задернешься, китайский фонарик затеплешь, радио тихонько включишь, ноги в одеяло завернешь. На сиденье соседнем фанерку устроишь, на ней кофеек в термосе, хлеб с колбасой, яйца, помидорки. Тесновато, зато все под рукой, зато все свое, родное, знакомое, уютное. А в случае чего, ключ повернул, газу надал, поди-ка догони. Аллигатор, что там? Володька боком выбрался из чулана, глянул в крохотное оконце, мутное от многолетней грязи. Часа два до сумерек есть. Можно еще выяснить, что это там тикало в верхней комнате. Вот вспомнить бы еще, какое именно. Он собрал фонари и распекал их по карманам. Налобный фонарик на полный свет переключил. Осу еще раз проверил. Ключи от Нивы в нагрудный карман переложил. Найденный патефон «Дружба» к выходу отнес, поставил рядом с прочими находками. Потоптался в парадном, на лестницу поглядывая, в тишине прислушиваясь. Тянул время, с духом собирался. Нет, не может такого быть, чтобы в мертвом доме 10 лет часы шли. Наверняка почудилось. Или действительно сверчок какой-нибудь голос подавал. Володька встал на ступеньку, за шапки и перила правой рукой держась, шагнул выше наверх глядя. В таких мертвых домах чего только иной раз не померещится. Уж вроде бы привыкнуть давно пора, а каждый раз дрожь бросает. То будто тень какая за спиной встанет, то словно кто-то невидимый за руку тронет и по волосам отладит. То голос какой послышится, а ты просто беспросветная жуть навалится так, что не продохнешь. Блажь, конечно. Так вот ночью такой блажь и умом двинуться. Не было ничего наверху. Ни в одной комнате. В той, что побольше, ни в другой, в той, что поменьше. И в кухоньке, отделенной от большой комнаты дощатой перегородкой, тоже не было ничего, чтобы тикало, щелкало или стучало. На шкафу высоко стоял круглый будильник. Молчал. На стене ходики висели. Стояли. Старая радиоточка выключена была. Ламповый телевизор под ажурной салфеткой лет 20 как минимум не работал. Роль тумбочки исполнял. Успокоившийся Володька все обошел, все пощупал, проверил. Тихо везде было. Ни тебе насекомых, ни грызунов, ни домовых. Под железную кровать заглянул, по стенам постучал, на продавленном диване с откидывающимися валиками попрыгал. За такой диван, если его почистить, да подлатать 10 000, легко можно выручить. Гобелен над ним, конечно, такой выручки не даст, но гобелен вывести первое дело, не то что диван неподъемный. Сел Володька за стол, серый скатерть задрал, ящик выдвинул, разбирать начал. Очки, безделица, конь деревянный, шахматный, хлам, тетрадь общая с карандашными записями, мусор. А вот 3 рубля до перестроечной – это карман. Значок Олимпиада 80. Сгодится. Толстая пачка писем. Хорошо, сейчас копаться некогда, но наверняка несколько интересных марок на конвертах найдется. И почтовые открытки тут даже к письмам. Знатоки приедут, выберут ценное, штучное, а остальное стопом купят. Одна открытка упала под стол, перевернулась. Володька наклонился, поднял ее. «Здравствуй, бабушка!» Почерк детский, буквы неровные. «Поздравляю тебя с днем рождения!» Он посмотрел на линялые портреты в рамах под мутным стеклом. «Интересно, где здесь эта самая бабушка? И кто остальные люди?» «Мама говорит, что отпустит меня на все лето к тебе, если я буду хорошо учиться». «Где сейчас этот мальчишка? Кем он стал? Помнит ли свою деревню? Хочет ли увидеть этот дом? Как знать, может, он прямо сейчас выбирается сюда на каком-нибудь джипе». «Я обязательно к тебе приеду. Привезу подарок. Так что жди». Бабушка внука любила. Это тут сразу в глаза бросается. Он кухонная перегородка вся детскими рисунками увешана. Канцелярские кнопки заржавели, бумажные листочки свернулись, но карандашная мазня не выцвела, не побледнела. А в раму зеркала мальчишечье фото заправлено. Пожелтевшие уже дюжины, не меньше. «Поздравляю еще раз! Желаю тебе здоровья и много-много лет жизни!» Убрал Володька открытку в сумку к остальным письмам, свою бабушку вспомнил. В комод заглянул, чайные ситечки взял, щипцы для колки сахара, ажурный подстаканник, коробочку из-под леденцов дореволюционную, интересный пузырек, не то из-под духов, не то из-под лекарств. Все это на платок здесь же найденный уложил, узел увязать приготовил. В сундуке у печи стоящем обнаружил стопку журналов «Новый мир» за 71 и 72 годы. Полистал, но не позарился. А вот старые издания «Робинзона Круза» прихватил. Очень обрадовался, карточки с кинозвездами на дне сундука обнаружил. И патефонные пластинки все выпил. Много всего набрал, а еще больше осталось. Часы, ходики, он с кукушкой каких-то денег стоит. Гирьки, как шишки, на циферблате картинка с медведями еще различима. За часами остальным надо будет еще раз вернуться, пока светло. Пока не страшно. Вышел Володька из комнаты, придерживая локтем распухшую сумку, волоча узлы добром набитые. Спустился вниз к выходу. Запор снял, цепочку с крюка скинул, дверь отворил, свежего воздуха вдохнул, улыбнулся. «А хорошо съездил! Всегда бы так!» Всю добычу Володька перетаскал в Ниву минут за 40. Разложил аккуратно, чтобы видно было, сколько еще места остается. Что-то разместил в салоне, что-то на крыше под брезентом закрепил. Машину к крыльцу перегонять не решился, лишних следов не хотел оставлять. Когда работу закончил, на часы глянул, на солнце посмотрел, подумал о пропущенном обеде и скором ужине, но решил с едой погодить. Воротился к двухэтажному дому быстрым шагом, почти бегом, торопясь оставшееся светлое время провести с пользой. Внизу не задержался, сразу наверх пошел. А когда по лестнице поднимался, ключи от Нивы на пальце крутя, услыхал отчетливый звук, будто стукнуло в доме. Но не напугался, решил, что упало что-то. Он ведь сегодня много чего тут переворошил, потревожил. В комнату с печкой войдя, сразу к часам с кукушкой направился и встал, тихо не услышав. То самое. И не сверчок это был, не насекомое. Нет. Это часы тикали. Щелкали негромко. Маятником помахивали. Володька икнул, глаза не веря. Ходики с кукушкой, с гирьками, с шишками, с медведями на циферблате шли. Может, это сквозняк маятник подтолкнул механизм, запустив? А может, какая пылинка гостем потревоженная из шестеренок выпала, и часы сами собой после многолетнего простоя заработали? Может... Володька пытался еще какое-нибудь объяснение придумать. По сторонам озирался. слюну загустевшую глотал. Может... Он увидел, что гирька поднята, понял, что кто-то в его отсутствие подтянул железную шишку за цепочку, пусть и не до самого верха, но заметно. Обругал себя, приободрить пытаясь. Да сам же ты, наверное, и подтянул, мимо проходил, дернул безотчетно. А ты случайно зацепился, когда вещи тащил? Может и так. Да только тиканье-то он раньше слышал, когда первый раз сюда заходил. Теперь в этом никаких сомнений. Володька попятился. Часы щелкали, страх нагоняли. Маятник из стороны в сторону мотался. Да как же такое возможно? Громкий шорох слева заставил Володьку вздрогнуть. Он чуть не закричал, а прыгнул в сторону. Вырвав ключи от машины, схватился за осу, потащил ее из кобуры, мечущимся взглядом отыскивая источник нового шума. Увидел. Занавеска над печкой колышется. Вот на печку-то он и не заглядывал. Что там, на лежанке до палатах, кроме корзины рваного тряпья найдешь? Может, за крышей крыса шумит или кошка одичалая? Володька шею тянул, едва дыша от страха и напряжения. Оса в руке сильнее маятника прыгала. Сукнула на печи. Завозилась. Ни крыса, ни кошка. Большое что-то. Сильнее дернулась занавеска. И Володькино обозрение будто коряга какая выстрелилась. Нога! Он со страху пальнул из осы, оставив в печном боку рыжую оспину. Перепугался до одури, до помятнения сознания. Нога жуткая, будто птичья лапа, костяная, темной кожей обтянутая. На кривых пальцах черные когти, длинные, толстые, загнутые. Человеческая нога! Скакнул Володька в дверь, кинулся к лестнице вниз, звон, но запнулся о порожек и покатился кубарем по крутым ступеням кровавые мазки оставляя. Сундука поднимается, то ли дверца шкафа открывается. Подобрался Володька к уличной двери, нащупал косяк, ручку холодную нашел. Встал на дрожащие ноги, себя трясущейся рукой несколько раз перекрестил. «Отче наш, же иси на небеси!» беззвучно прошептал. Толкнул дверь от пронзительного визга несмазанных петель, отмирая, наружу вывалился. Увидел яркие звезды, луну пепельную, едва различимую. С крыльца преступка бросился в высокую мокрую траву, побежал, хромая, прикрывая лицо фонариком. «Где машина-то? Где аллигатор?» Кругом деревья, черные кусты, плотные репейцы, плючий, крапива да брусчатник. Несколько раз падал Володька, вставал, задыхаясь, оглядывался. Мрачный дом нависал над ним. Никак от него не убежать было. Наваждение прямо какое-то. Или это уже другой дом? Или не дом вовсе? Машина вывернулась неожиданно. Володька ударился животом о пингурятник, шарахнулся от своего отражения в темном стекле. Пригнувшись, бросился к водительской двери, руку за ключами в карман сунул. А нет ключей-то! Он вспомнил, как в верхней комнате выронил всю связку вместе с брелком сигнализации, когда за осу схватился. Не поверил, в другой карман руку запустил, наизнанку вывернул. Нет ключей. Точно, там на полу остались. И оса тоже где-то потерялась. Застонал Володька, за волосы схватился. Хотел фонариком стекло разбить, да вовремя вспомнил о сирене. Только ее истеричного воя сейчас не хватало. Заметался, забегал вокруг машины, не зная, что делать. Не было бы сигнализации, так бы без ключа завел, уехал бы к чертям из проклятого места. Да что же это за дом такой? Что за нечисть там сейчас бродит? Остановился Володька из-под машины в сторону черного дома, поглядывая, не идет ли оттуда кто. Вспомнил свой тесак, по бокам себя похлопал, здесь тесак не выпал. Вытащил его из ножен, руку крепко взял, вооружился. Велел себе успокоиться. Может, зря напугался? Там, может, бабка дряхлая живет одна, одинешенька. На улицу не суется почти, перебивается тем, что вокруг дома дико не растает. Много ли старухи надо? Запустила себя. Из ума, наверное, давно выжила. Нормальный человек разве тут останется? Чуть успокоился Володька, хоть и не поверил, что в пустой деревне может кто-то, пусть даже неприхотливый и безумный, выжить. А во что тогда верить? В дымового, что ли? Сел Володька у колеса Нивы, тесак перед собой в землю воткнул, к жуткому дому лицом повернулся. Посветил на часы фонариком и решил рассвета ждать. Немного осталось. Поутру обычно все страхи вместе с туманом стаивают. Ожидание тянулось долго. Чего только Володьке не чудилось, не думалось. Гнал он прочь жуткие мысли. На звезды глядел, к машине прижимался теснее. Отче наш читал, сколько помнилось, да остави нам долги наши. Когда густой туман по земле пополз, не вытерпел Володька. Встал, ушел из деревни на высокий холм, пересидел там углу, встретил рассвет и дня дождался. Как солнце пригрело, да птицы защебетали, так сразу веселее сделался. Вернулся Володька к Ниве, потоптался перед ней нерешительно, на пугающий дом поглядывая. Но делать нечего. Отправился за ключами и осой. Осу он нашел под лестницей. Подобрал, сдул с нее пыль, труху, стер паутину. И долго потом стоял, слушая, что творится наверху. В парадном было довольно светло. Солнце как раз в окошко заглядывало. Входную дверь Володька распахнул и подпер кирпичом, чтобы она, упаси Боже, не захлопнулась. Тихо было в доме. Пережитое ночью теперь дурным сном представлялось. Володька убрал осуд в кобуру, тесак в другую руку переложил, за перевязь взялся. На первую ступеньку его кровью забрызганную ногу опустил. Подождал чего-то наверх, поглядывая, по сторонам озираясь. Тикает, кажется. Разве отсюда услышишь? Преодолевая страх, он поднялся по лестнице. Отворил дверцу, ткнул в пустоту тесаком, потом сам вошел. Сразу услышал тиканье часов, но посмотрел не на них, а на печку. Не свешивается ли что с лежанки, не высовывается ли из-под дернутой занавески. Нет. Он на эту дверь открытой оставил, рассыпающийся валенок под нее сунул. Держась от печки подальше, вступил в комнату. Вот прямо тут прилог с ключами выпал. Тут и должен лежать. Но нет его. Володька ругнулся про себя, еще крепче сжал тесак. На часы ходики посмотрел. Тикает себе маятником, бодро покачивает, несмотря на солидный возраст. Геи в самом низу скоро встанут. На веник Голик внимание обратил. Не тут он вчера стоял. За перегородку в хут опасливо сунулся, ухваты проверил. Присел, под кровать заглянул, в запечье фонариком посветил. Нет нигде ключей. Зато ящик стола на полу валяется, перевернутый. Очки, шахматный конь, тетрадка, все рассыпалось. Володька в пустых домах старался не безобразничать, порядок не портить. И он точно помнил, что вчера вернул этот ящик на место. Может, под ним ключи? Нет, нету. Володька выпрямился, встал посреди комнаты на печку глядя, догадываясь, где найдет ключи. Покосился на дверь, бегство свое вымеряя. К печи шагнув, серую занавеску кончиком тесака тронул, приподнял немного, привстал на цыпочках, пытаясь разглядеть, кто там на лежанке прячется. Но печь высокая, снизу не увидишь. Отступил Володька от печи. Попробовал лавку подвинуть, тяжело. Табурет взял низковат. Стол приподнял, а вот это в самый раз будет. Он подтащил стол к печи, поставил рядом с рыжевой дверью. Влез на него с замиранием сердца занавеску, приподнял, дыхание сдерживая, заглянул на лежанку. Хоть и знал, что увидит, а все равно перепугался. Черные ступни с отросшими ногтями, корявые бутыловые сучьи руки, запревшие тряпки, то ли халат, то ли сарафан какой, а поверх него короткое, давно изношенное пальто. И страшное высохшее лицо, редкие всклокоченные волосы, тонкая шея, будто из веревочек святая. Низкоруха, мумия. Отпрянул Володька, едва со стола не свалился. Но увидел ключи от машины. Старуха их держала в правой руке, сжимала костяными пальцами, обтянутыми черной кожей. Устоял Володька, не упал. Со страхом и отвращением справился, за ключами потянулся и замер с протянутой рукой в страшное лицо глядя. Позвал он тихонько, голоса своего пугаясь. «Эй!» Высохшая старуха лежала смирно, будто колода. Володька тронул ее пальцем. Она была холодная. На шее ни одна веревочка не билась, не трепетала. И грудь, как Володька не присматривался, не двигалась. Мертвая была старуха. Утром, наверное, и померла. Ночью побродила по дому, пошумела гостя напугав. Потом на печь собралась и дух испустила. Сколько же она здесь в одиночестве жила? И как? Чем? Заполз Володька грудью на кирпичную лежанку, до ключей дотянулся, к себе их потащил. но сухие пальцы на лапу, похоже, и держали крепко, совсем видно окоченели. Володька дернул брелок, рука со старушечьей груди упала, стукнула, мертвые пальцы отпустили ключи. И сжались вдруг крепко до хруста, будто мертвая старуха, выхваченную у нее добычу, поймать пыталась. Володька подскочил, во близкий потолок затылком стукнулся и увидел, как открылись впалые глаза на морщинистом лице. Черная старуха повернула голову, приподнялась чуть и уставилась на незваного гостя. Как он внизу оказался, Володька не помнил. В разум пришел уже в машине. Руки тряслись, и он долго не мог попасть ключом в замок зажигания. Все на дом смотрел, взгляд отвести не смел. А ну как появится сейчас на крыльце старуха? Ну как спустится, выйдет сюда! Рыкнул стартер. Двигатель сразу схватился, заработал на повышенных оборотах. Володька, не дожидаясь, пока мотор прогреется, включил передачу, сцепление отпустил. Заглох, конечно, тут же. Ах ты, мать твою! Солнце вовсю светило, на улице так и щебетали, мухи в стекло бились, а он от страха едва не верещал и понимал, что кончился сегодня этот его бизнес, что никогда больше не сможет он в заброшенный дом войти, хоть бы и белым днем, хоть бы с двустволкой наперевес, хоть бы там мешок с золотом лежал. Содрогнувшись от электрического разряда, опять ожил аллигатор. Володька захолотил ладонью по рулю, на месте нервно заерзал. Вытерпел, выстрадал целую минуту, позволив машине немного разогреться. Спронул Ниву с места, поворачивать начал на вчерашнюю колею выводя. И увидал все же то, чего так боялся. Мертвая старуха встала в открытые двери двухэтажного дома. Горбатая, простоволосая, вся черная, стоит, качаясь на худых ногах, и тонкие руки вперед тянет. В том, что старуха мертва, Володька не сомневался. Он же трогал ее, дыхание слушал, движению живот приглядывался. И он ее глаза видел. Мертвые они были. Бешено заругавшись, Володька прикатил педаль газа и поскакал, запрыгал по кочкам машину, не жалея, лишь бы поскорее, лишь бы подальше. Когда он выезжал из деревни, ему почудилось, что сзади кто-то сидит, тянется к его шее черной птичьей лапой. Он резко обернулся, зная, что именно сейчас увидит. Никого там не было. Сидеть с включенным телевизором и никому ничего не рассказывал. Только церковь посетив, да в бане с женой попарившись, стал жевать. Немытого аллигатора наконец-то принялся разгружать, загнав его в гараж, чтобы соседи случайно ничего не увидели. Какие-то вещи в сарае спрятал, какие-то в дом переносил, а другие здесь же в гараже оставлял, благо места под стропилами хватало. Разобравшись с крупной добычей, Володька взялся за мелочи. Первым делом звонился в райцентр тамошнему филателисту Петровичу, работавшему в краеведческом музее. Позвал его в гости, попросил о консультации. Пачку конвертов на рабочий стол положил на видное место. Но письма из них от греха подальше все вынул, убрал в картонную папку, спрятал ее под компьютер. Туда же и открытку сунул. Только одну случайно на пол уронил и не заметил этого. Ногой ее нечаянно в угол задвинул, когда советскими купюрами и облигациями занимался, когда искал в интернете фамилии киноактрис с черно-белых карточек. А перебирая коллекцию значков, так увлекся, что даже вечерние новости смотреть не стал, хоть и собирался. Жена заглянула, предупредила, что в соседке на часик отлучится. Володька только махнул ей рассеянно. «Иди себе, Мишель». Включил настольную лампу, паяльник в розетку воткнул, кислоту достал, наждачку мелкую, плоский надфиль. Часов 10 уже, наверное, было, когда в дверь постучали. Володька стук услышал не сразу, далеко сидел. А когда услышал, не сразу поднялся. Забыл, что жена ушла, думал, она откроет. Рассердился еще на нее. Что мешает, крикнул в пустой дом. И только тогда вспомнил, что один остался. А в дверь стучали и стучали, не сильно, но требовательно. Уж не Петрович ли прилетел? Что-то быстро сегодня. Деньгами, небось, разбогател, спешит теперь на поживу, знает, что первому клиенту положена скидка. Володька встал, положил горячий паяльник на проволочные рогульки, в окошко поглядел. Светло еще было, чистое небо, словно горело. Он задернул занавески и вышел из комнаты, дверь не прикрыв. Прошел коридором, раздражаясь от непрекращающегося настырного стука. «Слышу, слышу!» — крикнул. «Иду уже!» Толкнул от себя уличную дверь, придержал кончиками пальцев, заглядывая. «Кто там? Петровичи?» «Не видно вроде никого. Шутки шутят!» Черная сутулая фигура вышла сбоку, звонко стуча по стенке сухим кулачком. Ноги худые, коряги. Руки, птичьи лапы, одежа, рвань грязная. Лицо, подгнившее печеное яблоко. Не старуха, мумия. Володька покачнулся, будто его в грудь ударили, в самое сердце. Открыл рот и тонко, жалобно закричал. Степан Петрович Хромов до Моисеева добрался лишь на следующий после Володькиного звонка вечер. Раньше дела не пустили. Привез он с собой планшет, складную лупу, пинцет медицинский, набор клемташей, два толстых истрепанных справочника и рассыпающуюся кипу распечаток и ксерокопий по его слезной просьбе, сделанных городским племянником. Дом Топоровых Степан Петрович помнил хорошо. Не единожды приезжал сюда на своем тарахтящем москвиче, чтобы попить кофе с баранками и абрикосовым вареньем, поволакать в музейных делах, поглядеть на новые марки и прочие Володькины находки, ну и выбрать себе кое-что на обмен или в коллекцию. Припарковавшись на лужайке перед глухим забором из профнастила, Степан Петрович выбрался из автомобиля и некоторое время топтался у сваренной струк калитки, надеясь, что радушный обычно хозяин выйдет на улицу встретить гостей и, как обычно, поможет нести справочники и норовящиеся рассыпаться бумаги. Но его прибытие, кажется, никто не услышал, и несколько уязвленный Степан Петрович направился к дому. На суд его долго никто не отзывался, и он окончательно осерчав, уже было решил ехать назад, как вдруг дверь отворилась, и из дома выглянула Зина, Володькина жена. Была она зарёвана, так что Степан Петрович сразу заподозрил неладное, но спрашивать ничего не стал, а поздоровался с улыбкой. Зина только кивнула ему, сказала коротко: «Нет его». «Как же нету?» – растерялся Степан Петрович. «Вчера мне звонил, сказал, что очень ждет. Заболел?» «Заболел», — согласилась Зина. «Ну, чай поправится, молодой чай», — быстро залепетал Степан Петрович, опасаясь, что дверь сейчас захлопнется, и он останется с носом. «Так что же, мне не увидеть его теперь, что ли? Или он дома лежит?» «Нет, его тут говорю», — устало проговорила Зина. «В больницу». «Ах ты!» Расстроенный Степан Петрович головой покачал. «Я уж бензина сколько пожег, дела оставил. Зря спешил их». Чувствовалось, что Зине на его печали глубоко плевать, но вставшего на пороге гостя она пока терпела, дверь вежливо придерживала. «Так что там Володька мне показать хотел? Может, я гляну глазком?» «Очень уж он звал меня. Приезжай, Петрович, консультировать будешь». Что же он так быстро слег, да? Удар, что ли, хватил? Ты, Зин, не переживай. У меня 6 лет назад инсульт был, а и ничего. Только глаз как бы немного косит. Не каждый заметит. Не инсульт у него, махнула Зина. Вы заходите, ладно. Чуть пенал стоит. Ты в какой больнице? Полюбопытствовал Степан Петрович, заходя в дом. По Городскому. Замешкавшись, неохотно призналась Зина. Чего ж скрывать, вся деревня знает. Вчера ночью скорую увезла. Вон как. Пожевав губу, посочувствовал Степан Петрович. Повеситься, что ли, хотел? Да тьфу на вас! Возмущенная до глубины души Зина громко фыркнула. Помутнение у него какое-то было, приступ. Привиделось ему что-то, он вечером по деревне бегал, прятался, все. Да это 3 дня сам не свой был, как вроде отходить, да что там тебе, пожалуйста. Зина заплакала. Степан Петрович топтался рядом, не зная, как ей помочь, как поддержать. Не умел он ладить с женщинами. Сняв очки, Степан Петрович протер их, завернул в фланелевую тряпочку и убрал в нагрудный карман. Покашлял в кулак. Я пойду тогда, что ли? Зина посмотрела на него глазами полными слез. Головой помотала, уперлась рукавом, всхлипнула. Да поглядите, конечно. Зря, что вы такой доехали. Он вас в кабинете должен быть ждал. Я письма на столе видела с марками. А вот славно, обрадовался Степан Петрович, сплескивая руками. И чудно, их-то он наверняка и хотел показать. Они прошли коридором, свернули в Володькину рабочую комнату. Дом у Топоровых был большой, с переделками. Семья по местным меркам жила богато. Степан Петрович, когда тут бывал, всякий раз удивлялся, в каком достатке, оказывается, можно жить в деревне. И тут же себя одергивал в нескромной зависти, укоряя. Так ведь они и работают много. Зина он чуть не каждый день ездит торговать, на улице до темноты стоит, что в мороз, что в жару или дождь, с иностранцами как-то договаривается, общий язык находит. Не зря университет кончал. На столе в кабинете писем не было. Ну, тут же лежали. Несколько раз повторила Зина, на угол стола показывая. Я точно помню, я видела. В комнате был беспорядок. Валялись рваные газеты, Володькин компьютер на боку лежал, какие-то значки по всему полу разлетелись, паяльник на проводе висел. И я не убиралась еще, объяснила Зина. И когда из дома уходил, Володь здесь сидел, паял чего-то. А потом ему, наверное, плохо стало. Он то ли компьютер прокинул, стащил свои туда. Она вздохнула, будто застонала. «Так может, он с собой письмо унес?» – спросил Степан Петрович, обходя стол и последовательно выдвигая ящик за ящиком. «Не было при нем ничего!» – помотал головой Зина. «Не знаю я, куда они делись!» Она принялась помогать Степану Петровичу. Ей самой было любопытно, куда пропали конверты. И мужа она побаивалась. Поправится он из Богородского и вернется, с нее же и спросит. Они все пережили, не было в комнате конвертов. Только и нашли, что открытку старую под столом. Степан Петрович придирчиво ее оглядел, сохранность хорошая, тираж указан небольшой, картинка интересная, может и стоит каких-нибудь рублей. Я возьму ее. Не знаю даже. Зина пожала плечами. Тут Володина все. Мы с ним рассчитаемся, когда он вернется. Ну... Бегите, наверное. У вас целее будет. А конверт, если найдешь, позвони. Ладно. Ума не приложу, куда делись. Вот тут лежали, на самом видном месте. Прощались они уже по-приятельски. Зина дала волю чувствам, гостя до машины провожая. Разревелась, глухо запричитала... Смущенный Степан Петрович неловко гладил ее по волосам и без уверенности в голосе обещал помочь, если будут какие-то трудности. Сев в машину, Степан Петрович еще раз осмотрел найденную под столом открытку. неровные буквы ребенком писанные перечитал. Здравствуй. Жди. Много-много лет жизни. И о своей непростой семье, вспоминая, подумал рассеянно, что настоящую ценность этой открытки могут определить лишь два человека. Неведомая бабушка, давно уже, наверное, умершая, и ее неведомый, давно уже выросший внук. А почтовая марка, год выпуска, картинка, тираж. Пустое все. Он положил открытку на сиденье рядом и завел москвич. Вздохнул глубоко, чувствуя знакомую соднящую боль под сердцем. Вывернул тяжелый руль двумя руками. Уже темнело, и он включил фары перед тем, как дать задний ход. Когда машина разворачивалась, полоса электрического света сползла на растущие против Володькиного дома кусты. И Степану Петровичу померещилось, будто там, покачиваясь, стоит какая-то сутулая черная фигура. Он не успел ее разглядеть. Машина, подпрыгнув, вернулась в колею, фары высветили дорогу. А когда Степан Петрович уже выезжал из Масейцева, ему вдруг почудилось, что сзади сидит кто-то страшный и тянется к его шее худыми руками, похожими на куриные лапы. Он резко обернулся, едва не выпустив руль. Никого там не было. Иногда, честно вам признаюсь, мне так интересно, что будет дальше, что это приводит к каким-то временным помутнениям, этим и вызваны некоторые оговорки и все прочее. Прошу прощения за них, и прежде всего автора. Потому что, и, кстати, интересно было спросить, как вообще на слух воспринимается собственник? Ну, хорошо воспринимается, с удовольствием слушаю, переслушаю. Ну, а вот бывает такое, что картинка, возникшая в процессе написания, либо соответствует тому, что слышишь, либо, напротив, абсолютно разное. То есть разные понимания происходящего. Ну, даже не знаю. Картинки как таковой нет. Все-таки я как-то больше не картинками, а буквами. И вот именно как звучат буквы, мне нравится даже больше, чем то, как они написаны. А, вот как. Потому что для меня, честно говоря, визуализация – это первое. То есть, когда я читаю текст, у меня все-таки складывается какая-то еще и картинка дополнительная, потому что я вижу буквы, но за буквами уже что-то еще угадывается. Ну, в этом смысле мне, может, и проще, и сложнее в какой-то степени, потому что вот конкретно этот рассказ, там очень много взято вот реально существующих вещей. То есть, я, конечно, бабушку такую не видел, но дом этот, это в деревне Лазарцево-Фомино, моя родина, есть такой двухэтажный дом. Есть такой двухэтажный дом. И, собственно, я там провел детство, можно сказать, когда друг жил, я у меня по этому дому шарахался. И последний раз, когда вот я на 3 мая ходил на рыбалку, 3 мая, я в этот дом заглянул, так посмотрел, заходить не стал, думал, вдруг там бабушка. Это и есть визуализация детских страхов Михаила. Нет, я хочу напомнить, когда у нас в гостях был Олег Дивов, кто помнит, когда Влад задал ему такой же вопрос, Олег сказал, что это очень важно для автора, потому что автор очень часто написанный рассказ первым делом прочитывает сам себе. Естественно, мы все не такие чтецы, как Влад, и не умеем так выделять интонациями, поэтому услышать рассказ в профессиональном исполнении всегда очень полезно. Сразу замечаешь кучу глюков. А еще я хочу сказать, вот вопрос по поводу восприятия рассказов. Вот с того момента, как я начал заниматься текстами, 200 с чем-то мы уже сделали рассказы для BodFM, больше 50 для i3, несколько вот на живое чтение, ну, можно сказать, порядка 300 рассказов. Был только один случай, когда автор остался резко недоволен прочтением рассказа. Действительно, автор был просто обижен, что ему в душу наплевали. Вот, все остальное время восприятие текстов резко положительно.